Он еще больше нахохлился. «Но хорошо, Галя, убедили вы меня. Как я понимаю, вы дальше с нами исследовать собираетесь?» «Да, именно так. Оттого у меня к вам просьба будет, товарищ майор». «Ну, вы меня тоже по имени-отчеству называть можете. Сергей Николаевич, я. Что от меня требуется?» «Да ничего особенного. Пусть меня до машины подбросят. Не пешком же туда топать. А дальше я уже на ней за вами поеду». «Да без проблем». Встаю и, окликнув ближайшего бойца, озадачиваю его на данную тему. Он кивает головой, и буквально через минуту около нас тормозит УАЗик. «Вот», — делаю я приглашающий жест, — «милости прошу, ну, а мы вас тут подождем». Фыркнув мотором, машина исчезает в кустах. Провожая ее взглядом и поворачиваюсь к потеряшке. Тот сидит в прежней позе и вертит в руках какую-то деревяшку. «Ну что ты, как совил в дупле надулся? Не по нраву тебе наша гостья? Так и скажи». Он кладет деревяшку и задумчиво смотрит вслед ушедшей машине. «Видишь ли, командир, впервые я с ней столкнулся еще в Чечне. Достаточно давно». «А что же она до сих пор старший лейтенант, ежели давно воюет?» «А я почему до сих пор не капитан? Все по той же причине, надо полагать. За строптивость и непослушание. Хотя, ты знаешь, командир, а вот не уверен я в том, что она именно старший лейтенант». «Почему?» «Смотри сам. У нас тогда в самом разгаре была борьба с белыми колготками. Помнишь про таких?» «Еще бы!» «Вот. И тогда высокомудрое руководство собрало всех, до кого смогло достать, и разом озадачило. Мол, хоть носом о землю ройте, но чтобы баб этих диких искоренить. Раз и навсегда. Ну, ты и сам понимаешь, что из этого вышло. Шуму гаму было много, а вот результат, мягко говоря, вышел неубедительный. И вот уже замаячило время отчета самому высокому дяде с лампасами. А поводов для гордости у нас как-то не наблюдалось. Всеми немаленькими весьма силами, должен я заметить, урон противнику нанесли, можно сказать, смехотворный. Одна такая баба на мине подорвалась, которая в лесу там, поди еще с отечественной войны стояла. Одну артиллеристы накрыли, да и то, скорее всего, дуриком. И только одну сумели взять живой. Как ее до штаба довезли целой, ума не приложу. Но толку с того было весьма немного. Ничего особенного у нее так и не вытрясли. Разве что место их сбора узнали. И что? Было оно в ныне суверенной Прибалтийской республике. И кому с того легче стало? А тут еще стали они себе смену среди местных девиц натаскивать. Вообще писец пришел. Тем для стрельбы через несколько границ не ехать, оружие не вести. Вышла за околицу, бахнула пару раз и назад в хозяйство огород копать. Тогда я гадалку в первый раз и увидел. Она еще совсем молоденькой девчушкой выглядела. Хотя, глядя на нее, мысли пофлиртовать как-то не возникало. Никто так и не знает, что там у нее в личной жизни было. Вроде бы, по слухам, были у нее муж и ребенок. Только погибли они оба как-то нехорошо. Вот она в армии и подалась. Стреляла-то она тогда уже неплохо. А вот в личной жизни все, замок и ключ потерян. «Постой, ты говоришь, в армии?» «Ну да, числилась она в обычном пехотном полку, снайпером. Благо, как я и говорил, стрелять умела. На боевые ходила, хотя старались ее с собой не брать, молчаливая была. Пары слов за день не скажет, да и взгляд у нее... Уже тогда лаской и теплотой не отличался. Да. Потеряшка сплевывает на землю. Так вот, ту самую девку, что живой взяли, как раз она тогда и добыла. Уж как это вышло, бог весть. Гадалка про то никому никогда не говорила. Даже в рапорте это как-то упустили. Взяли девку ту со стволом. Да рядом боец ею подстреленный лежал. Так что все для всех было очевидно. На радость гадалке тогда никто вопросов и не задавал. А потом уже и не мог. Почему? Слушай дальше. Она тогда с девкой этой сутки в погребе каком-то просидела. Искали снайпершу ту боевики. Вот и упрятали ребята их обеих в погреб, чтоб раньше времени не просекли. О чем они там говорили, неизвестно. Но что-то выведать у девки гадалка смогла. И когда, наконец, их в штаб привезли, бухнула генералу, мол, на пару слов, можно вас? А тот размягший был, как же. Белоколготочницу живой взяли, редкости небывалая. Да и Галина была внешне очень даже ничего. Уж что он там себе нафантазировал, неизвестно, но на просьбу согласился. И проговорили они в его вагончике, как бы не до утра. Проговорили? Ага. Я тоже было так подумал, анхрен. Сразу после этого разговора и трех дней не прошло, отозвали ее в штаб. Ее, кстати говоря, тогда гадалкой-то никто и не называл. Галчонком больше кликали. Она и отзывалась. Ну, уехала, и хрен с ней. Друзей она как-то вот не завела. В душу никому из-за нелюдимости своей не запала. Забыли про нее. Однако ж время шло, а приказа на истребление диких баб никто не отменял. И вот в один прекрасный день обнаруживаем мы снайпершу из местных. Все чин по чину, со стволом и в маск-накидке. Только вот один нюанс, не на позиции, а на улице посередине аула, с пулей во лбу. Только что и успела от дома пару десятков метров отойти. — И что же, никто ее так и не подобрал? Ну, своя же. — Ага, пробовали, а как же? Еще человек 6 с ранениями рук и ног там, поблизости, присутствовало. Это те, кто помощь снайперше оказать пытался. Ну, точнее, не помощь, у нее полбашки не было уже. А с глаз долой, уволочь. Пока наша машина не пришла... Стрелок неведомый, никого к убитой не подпускал. Мужик, баба, похрен. Руку к ней протянул, первая пуля в землю под ноги, не убрал, сам виноват. Злой стрелок оказался. А как ребята из машины повыскакивали, он затих. И вовсе пропал, никак не было никогда. Местные начали было права качать, да быстренько сдулись. Аргумент-то неоспоримый под окнами лежал. Словом, аулу тому покислело очень даже нехило. Его свои же и наморщили. Приехал ихний ОМОН и такого шороху навел. Благо, ничего там никто никому не доказывал. К трупу снайпера лез, вот и доказательство в виде пораненной руки или ноги. Ну, извини, родной. Однако, а я про такое и не слышал даже. Так и никто особенно и не распространялся. Шуму было бы. Ага. Да, потом второй такой случай произошел, третий. Тут к трупу никто уже и не совался. Информация-то в тех краях быстро расходилась, сам знаешь. Еще несколько глупых девок так погибли, и все испарились, местные снайперши. Благо, что валили их в самых неожиданных местах. Кто в ауле, на пороге дома своего, коньки отбрасывал. Кто на позиции пулю получал. По-разному все. Главное, что все с оружием в руках. Тут уж ничего не попишешь. Тогда уже почерк у стрелка появился. Всего 2 выстрела, и всегда насмерть. Живыми он никого не оставлял. Если были у стрелков вторые номера, тогда вторая пуля им прилетала. Ну а после всегда контрольный выстрел следовал. Так что правилу своему стрелок следовал неукоснительно. Ни разу никто его не увидел. Слухи ходили всякие, да толку-то. А с чего ты взял, что это гадалка была? Так слухай дальше. Так около года было. Потом снайперов местных почти не стало. Снова Галина появилась. Только в полк ее уже не вернули, а прикомандировали к нам. По приказу-то, который никто не отменял, была еще тогда создана спецгруппа из разведчиков и снайперов. Цели все те же были. Только на этот раз ловили мы конкретно прибалтиек. Имена их уже знали, даже фоторазведка наша накопала где-то. Ну, понятное дело, что по улицам они открыто не прогуливались. Все больше по лесам ныкались. Берегли их. Специальную охрану приставили. Вот этим-то как раз от нас и перепадало, в первую очередь. Ну и другие цели были. Это уж само собой. Кто ж даст таким головорезам, как и мы, впустую балдеть? Вот тогда и объявилась первая странность. Отдельным приказом было доведено до нас всех, а особливо до командиров, что грузить Галину не надо. Есть, мол, у нее свой куратор, который будет озадачивать оную мадам персонально. Но сам понимаешь, никому этого не понравилось. Капитан наш был вспылил, так ему наверху доходчиво все разъяснили. Он и притих. И стали мы уже целенаправленно за ней смотреть.